Глава шестая. Логово волков. Свободных мест в кабинете оказалось несколько. Широкий диван возле стены, несколько кресел, кожаный стул за дубовым столом. Выбрала то, что находилось как можно дальше от оборотня. Диван. Направление от совета ведьм. Сразу достала я нужный документ. Меня послали к вам. Оборотень даже не дождался, пока я договорю. Нагло перебил, чем моментально вывел меня из себя. Наглый, самодовольный. «Оставьте это», — поднял руку мужчина, все еще стоя ко мне спиной. «Я ознакомился с вашим делом еще несколько дней назад. Вас поймали на черной магии. Из какого вы ковена?» Крепко сжимаю руку в кулак. Порой это помогает сосредоточиться, взять себя в руки. «Да». Волк на данный момент в разы выше меня по статусу. Мой новый работодатель. Но это не дает ему права общаться со мной в подобном тоне. Дерзко, местами грубо, не только он умеет так. Я не состою в ковене, гордо поднимаю подбородок. Прежде входила в ковен солнца. Знаете такой? Это непременно выведет его из себя. Может, даже отклонит прошение совета взять меня на работу. Неприязнь оборотней из его стаи сохранилась по сей день. Вражда ничуть не ослабла. До сих пор огрызаются друг на друга. Оборотень оборачивается. Впервые за время нашего разговора я вижу его лицо. Знакомое лицо. О да. Кривится волк. Этот ковен тяжело забыть. Позвольте представиться. Ивар, владелец компании. Мужчина серьезен, сосредоточен. Советую вам запомнить мое имя. Мы будем часто встречаться. Вы, голос предательски вздрагивает. Берете меня? Прячу глаза в страхе, что мужчина узнает меня. Только этого не происходит. Ивар изучает мое лицо, тело, словно вообще впервые видит. Не понимаю, как это возможно. Неужели он забыл обо мне? Одной встречи было достаточно, чтобы мужчина поселился в моей голове. Как бы я ни пыталась выгнать его оттуда, ничего не получалось. Прочно засел. «Вы ушли из ковена», — тихо рычит мужчина. «Думаю, у вас есть свои причины недолюбливать его. Можете считать, это стало решающим фактором. Едва нахожу в себе силы на последний вопрос. Кем я буду?» «Моим личным помощником, разумеется». Хищно улыбается Ивар. «Ковен просил приглядеть за вами. Это несложно, если вы будете всегда на виду». Он изменился. 5 лет прошло. Ивар не тот, что раньше. Оборотень стал гораздо взрослее, увереннее в себе, жестче. А его взгляд — злее. Не нужно быть экспертом, чтобы определить простую истину. Он несчастлив. Может быть, даже одинок. Идеально ровная спина, гордо поднятый подбородок, даже немного напрягает, что волк постоянно смотрит на меня сверху вниз. Интересно, прошло ли место ожога? Ведь в тот день я не просчиталась с магией и ударила его слишком сильно. Грудь закрыта белой рубашкой, воротник скрывает шею. Ничего не видно. Пустующий стол в приемной оказался моим рабочим местом. До кабинета оборотня рукой подать. Никого ко мне не впускать. Очередная команда начальника и громкий хлопок двери. Как? Как мне с ним работать? И ведь отказаться не могу. Решения совета ведьм не подлежат изменению и пересмотру. Никогда. Да и работа мне нужна как никогда. Попала так попала. А что мне делать? Она объяснит. Даже дверь не стал открывать, чтобы ответить. А ведь я слышу, что он стоит возле нее. Краем уха услышала, как лифт остановился на нашем этаже. Стук каблуков по плитке становился все отчетливее. «Тебя взяли!» Полина держала в руках целую стопку документов. «Вот-вот уронит. Пришлось помогать». «Да», скрипя зубами. Закатила глаза. Ивар просил никого к нему не пускать. «А я к тебе», подмигнула девушка. «Меня просили занести документы. Нужно разобрать их до вечера по стопочкам. Сюда действующие договоры, сюда с просроченным сроком действия. Поняла?» Уверенно кивнула, вновь занимая свое рабочее место. «А уютно тут, если не считать начальника оборотня. Я еще никогда не работала на дядю. Не совсем понимаю, как себя нужно вести. Держать язык за зубами – самое сложное». Полина не стала задерживаться на этаже. Объяснила, что нужно, и сбежала. Еще все время так опасливо поглядывала на дверь, словно боялась столкнуться с хозяином компании. Я погрузилась с головой в работу, лишь бы не думать лишний раз о волке. Сердце билось так быстро, его стук отдавался в ушах. Ладони вспотели так, что на нескольких договорах остались влажные следы. Так дело не пойдет. Решительно поднялась с места, намереваясь посетить дамскую комнату. Любая другая на моем месте прыснула бы себе в лицо холодной водой, но только не я. Терпеть не могу эту стихию. Огонь. Вот истинная энергия. Плотно закрыла за собой дверь, дабы убедиться, что никто не войдет. Офис полон людей. Пламя приятно ласкало руки, даря тепло и чувство защищенности. Приложила ладони к лицу, на миг закрывая глаза. Медленный вдох, протяженный выдох. «Чертов волк!» — выругалась я, смотря на свое отражение в зеркале. «Да что он о себе возомнил?» Эмоции нашли выход через магию, так что я, наконец, смогла вернуться на свое рабочее место. Завернув за угол, я заметила двух мужчин, приближающихся к кабинету босса. «Подождите!» — окликнула их я. Директор просил его не беспокоить. Сама не знаю как, но я нагнала мужчин за считанные секунды и встала перед дверью. Оборотни. Даже слепой заметит схожие черты лица. Они кажутся мне знакомыми, но я нигде не могу вспомнить, где видела их прежде. Красивая. Тот, что помладше, прошелся по мне изучающим взглядом. Лукавый огонек в глазах не сулил ничего хорошего. Директор просил его не беспокоить. Медленно повторила я, на что мужчины лишь рассмеялись. «Вы чего?» «Новенькая», — ухмыльнулся второй. «Позволь представиться, раз некому это сделать за меня. Идос, компаньон вашего начальника и его родной брат. На нас его просьба не распространяется». «Итан», — представился второй. «А тебя?» «Агата». Я почувствовала, что задыхаюсь. Итан не изменился за эти годы. Ничуть. Стоило нам столкнуться, как он снова заигрывает. Ну, хоть прежних ошибок не повторяет. Держит руки при себе. Урок усвоен. Услышав мое имя, оборотни смутились. Вспомнили. По глазам вижу, что они узнали меня. Подумали о том же, о чем и я. Дверь за моей спиной распахнулась, едва не прибив меня к стене. Грохот стоял на весь этаж. «Не пугайте девушку!» — сурово изрек мужчина. «Чего стоите? Проходите!» — посмотрел на меня. «Агата, кофе!» «Уже бегу!» Изобразила некое подобие улыбки и отошла, пропуская мужчин. Стоило ему идти, как дверь захлопнулась. Кофеварка стояла прямо возле кабинета большого босса. Идти никуда не пришлось, а я так надеялась сбежать с этого места хотя бы на пару минут. Три чашки, небольшой поднос, и вот я уже стучусь в дверь начальства. «Войдите». Тихая, незаметная словно мышь, я прошла к массивному столу мимо оборотней. Ивар восседал на своем рабочем месте, словно царь. Так вальяжно разлегся. «Ваш кофе», — прошептала я и уже собиралась уйти, как заметила кое-что знакомое на столе. Амулет защиты. Сама не понимая зачем, я протянула руки к вещице, за что, собственно, и получила. «Не трогайте!» Ивар ревел так громко, что стало не по себе. Вся моя храбрость словно испарилась. Впервые за долгое время я почувствовала себя маленькой, беззащитной девочкой. «Извините», — стушевалась я, — «просто амулет?» «Вон!» «Но...» «Пошла прочь!» Я хотела помочь оборотню. Предостеречь его. Ведьма, что сделала амулет, по всей видимости, еще новичок. Столько грубейших ошибок, нарушений технологий. Меня аж передернуло. Пулей выскочила из кабинета, плотно закрывая за собой дверь. Ивар — взрослый, состоятельный мужчина. Без меня разберется в том, что вообще не понимает. Через некоторое время оборотни покинули кабинет брата. Как раз сразу после того, как Ивар накричал на них. Я сделала вид, что ничего не заметила, и продолжила заниматься своей работой. Даже проигнорировала волков, когда те проходили мимо меня. Идас почти дошел до лифта, как вернулся. Но не к своему брату, а ко мне. Тут же удивилась не только я, но и младший брат. «Что не так с амулетом?» — вздохнул волк. «Ты ведь ведьма. Разбираешься в таких вещах?» «Да все в порядке». Отмахнулась я и уже тише добавила. «Не настоящий амулет от несуществующих призраков». «Так он не работает?» Идас недоверчиво прищурился. «Поверьте профессионалу», — ухмыльнулась я, отрываясь от бумаг. «Я знаю, о чем говорю». «Тогда как ты оказалась здесь, профессионал? За что тебя так наказали?» Итан подключился к разговору. «Работать с Иваром иногда просто невыносимо. Зато он хороший лидер, умный», — перебила оборотня, не дав продолжить бесконечную похвалу. «Поймали на черной магии. Моментально изменилась я в лице. Еще вопросы?» Оборотни переглянулись. «Всего один. Откуда мы знакомы?» Расслабилась. Совсем забыла о том, что стоит быть осторожнее с этими двумя. Если их братец не помнит меня, это не значит, что все забыли про мою скромную персону. Я даже сперва растерялась. Вопрос застал меня врасплох. «Прежде я состояла в Ковене Солнца», — опустила взгляд. «Ближайший к вашей стае. Может, пересекались?» Идас кивнул, принимая мой ответ. Ну, хоть продолжать допрос не стал. День пролетал незаметно. Ивар так ни разу и не вышел из своего кабинета. Да и за дверью стало как-то подозрительно тихо. Полина словно чувствовала, когда я заканчивала с документами. Стоило остаться последним двум-трем листам, как она приходила с новой папкой. И еще с одной. Круг продолжался до тех пор, пока за окном не стемнело. А я совершенно забыла спросить о своем рабочем графике. Во сколько я могу уже уходить? Офис пустеет. Время поджимает. Нужно забрать детей из детского сада. Снова дошла до конца стопки, но Полины все не было. Тогда-то я и решилась зайти к начальнику. Решительно постучалась в дверь, просунула внутрь голову. «Можно? Вы что-то хотели?» Ивар пристально изучал экран монитора. Свет в кабинете выключен. Мужчина сидит в кромешной темноте. «Включить свет?» Уже потянулась к выключателю, как оборотень тихо прорычал. «Не стоит. В отличие от вас, я прекрасно вижу в темноте». Вздохнул волк. «Так что вы хотели?» «Домой». Брови мужчины взлетели вверх от удивления. «Уже устали?» «У меня есть планы вне офиса». «Вот как?» Недобро ухмыльнулся волк. «Можете о них забыть. Возвращайтесь на свое рабочее место». Я и с места не сдвинулась. «Согласно направлению, я должна отработать у вас год». Мило улыбнулась. «Там ничего не сказано про то, что я должна жить в офисе. Если у вас нет личной жизни, это не значит, что и у других ее нет. Хотите сидеть здесь как отшельник, пожалуйста. Но я ухожу».